6.1. Раскаяние. Раскаяние – это самоосуждение. Сожаление человека о том, что он поступил так, а не иначе. Как отмечает К.Д. Ушинский, 1974. Аристотель и Спиноза не отличали стыд от раскаяния, а между тем, считает он, различия весьма существенные. По этому поводу он пишет: «Раскаиваться мы можем и тогда, когда уверены, что никто не узнает о нашем поступке, и не имея в виду мнения других людей. Стыд же при таком условии невозможен». Еще яснее выражается различие между раскаянием и стыдом в той борьбе между этими двумя душевными состояниями, которую мы нередко можем заметить и в себе, и в других. Весьма обыкновенно то явление, что чувство стыда побуждает человека скрывать свой поступок, а чувство раскаяния побуждает открыть его. С-409. Раскаяние является серьезным нравственно-психологическим актом. Виновный признает свою вину, сожалеет о содеянном и просит простить его, облегчить душу, снять с нее тяжесть вины. О раскаянии обычно говорят вне религиозного контекста. Человек делает зло людям, чувствует вину и раскаивается, то есть глубоко сожалеет о случившемся и принимает наперед твердое решение никогда больше не совершать ничего подобного. Раскаяние – это совсем не бесконечное биение себя в грудь и посыпание головы пеплом, после чего бодро идут безобразничать дальше. Это коренное изменение своего поведения, своих оценок, быть может, всего жизненного пути. Начать новую жизнь нельзя с грузом старой вины. Искреннее раскаяние помогает человеку обновиться, стать лучше, выше, нравственнее. Теперь ему нужна сила воли, чтобы претворять принятое нравственное решение в жизнь. Викинг, убивший другого викинга, либо приходил в семью убитого и предлагал себя в рабство, либо компенсировал деньгами, очень большими деньгами. Либо начиналась кровная вражда. Клан убитого считал себя вправе убить кого-то из клана убитого. В этом смысле ответственность за непутевого родича нес весь клан.